не открывает. Ну, вы еще позвоните, еще... Чуть-чуть, поебальник удать нахуй. Чуть-чуть, поебальник удать. Пошел нахуй. Сейчас ты нахуй пойдешь. Чего, а что у вас там происходит? А что это у нас? Смотрите, дайте ему трубку, это он нажрался, так, а? Скотина. Он сейчас это самое, да, трубку, мой телефон сейчас расшибет. Да я внизу жду, я дядя вашего боюсь. Да он невменяемый вообще. Он вообще невменяемый, ему, по-моему, бесполезно объяснять. Я даже слово не успел сказать, он там чуть не с кулаками полез. А там еще кто-то есть адекватная квартира? Не знаю, там жена должна быть. Может, он просто это сам вышел, она не услышала, может, звонка. Ну, попробуйте. Как он вышел голый, яйцами трясяю. Как он голый вышел совершенно? Вообще! Я что еще в шоке-то был? Как он слова не дает, сказал, он орет, как сумасшедший. Тим нахуй, извините, и все. Артем, я очень рада, что у вас дед ожил, на самом деле воскрес. Но я вас просто пошлю на 3 буквы, чтобы вы были раз и навсегда вот именно посланы из специальной агентства. Дай бог, чтобы завтра я к вам приехала на ваш труп. Очень хорошо, что ваш дядя воскрес. И дай бог, конечно, чтобы я именно приехала на заказ на ваш труп. А скажите, у него член большой, вы там пощупали, потрогали, видели это? А вы знаете, вы когда спасете у него, тогда уже... Умер, понимаете, его орган. Вы хотели, чтобы вы помогли его воскресить. Да вы не пошли бы нахуй. Алло, Саша, ты чего цветы не берешь? Ты понимаешь, мудила, ты столько людей уже подставил, блядь, что тебе башку отшибут нахуй, понимаешь? Вот цветы-то тебе, сука, на кожу, что я тебе ходил, сука, козел. Ты не будешь быть прокаженной черепахи, ты мразь ебаная. Вот. Собака, друг, блядь. Так, кто сказал тебе? Это врач-психиатр-нарколог, это Артема. Артем меня вот все успокоит. Мне ничего не надо. И вот я сказал к вам постучать или дать телефон. Артем. Артем фамилия. По поводу, скажите, Светлана Викторовича. Все. Уже не могу. Не хотят никто общаться. Он же 2 мальчика выскочили. А зовут это Аркадий, вы знаете? Артема. Да. Как фамилия, напомните? Шишков, Артем. Это вот я к вам, да, стучал? Сейчас, Настя, держите, говорите с ним. Ну, чё ты, доволен? Чего? Он просто прикалывается. Родной, ну чё ты хочешь-то, не пойму. Тут у Славы припадок, да, за поезд затесной. Ты думай вообще, что ты делаешь. Ты, блядь, жизнь-то, она всё-таки одна. Ты слышишь меня? Да, я мам. Жизнь одна, и ты думай о том, что действительно может, блядь, хуёво потом тебе быть. Саша, что-то случится? Ты что? С тобой. Мы ему укол поставим сразу же, и собачке ваш укол поставим. И тебя вылечит, и собачку вылечит. Ну ладно, пидор, молись. А что там какие-то грузчики приезжали к вам? Вы у него мобильник у грузчика отобрали, что-то избили его, и там рубашку порвали. Гандерские какие-то были, блядь. Так его немножко. Помяли? Писанули, ну да, да он что-то начал дерзить. А что, он уехал на вас? Да нет, он там что-то сюда, он вообще там с ножом приехал, такой грузчик прям серьезный. С ножом прям? Так он грабить, может, хотел кого? Хуй, ну они, короче, ломанулись от одного, так тормознули, просто говорили. Ну мы даже не били ничего, просто так спросили, что он такой, да я. Слава большой, страшно. Слава его убил, кстати. Да. Слава его убил? Угу. Да так он, блядь, да не бил, просто. Почему? Так помял. Помял, да, плевуху дал. А зачем телефон-то забрали? Ну, он что-то сюда там. Да не просто забрали, там как бы там суматохи просто перепутали. Да ну нафиг, как это можно перепутать? Да там телефон дешевый. Алло? Алло, здравствуйте. ОВД Москворечья беспокоит. Да, добрый день. Орешкин. Вы старше по подъезду? Да. По поводу соседа звоним, Блинков, Святослав Викторович. Света, Слава, который пьет... Да. А что там случилось? А сейчас жалобы постоянные, что приезжают люди к нему, он заказывает по пьяни у них там пиццу, все что угодно. Ой, вы знаете, это было при мне, я вам сейчас скажу. Значит, это было 2 дня назад, я входила в подъезд там с внучкой, и на 2-м этаже был скандал. Я даже не поняла сначала, что это у него в квартире, я думала, что это немножко выше этажем. Приехал, ну, был доставщик пиццы, и пытался ему объяснить, что заказана пицца им. И при мне он разговаривал по телефону с хозяином, значит, где-то, и я даже включилась в это дело, потому что вышел Слава пьяный совершенно, там сказал, что он ничего не заказывал, и вообще там пошли они все. И вышла его жена или там женщина, не знаю. Татьяна, да? Да, Татьяна, да, которая тоже говорила, что вы нас достали, что ничего мы вам не заказывали. А этот мужчина, который пиццу разносил, он немножко невнятно, он объяснял, что какие-то ему накануне привозили стол, и что он отдал деньги, в общем, заказали пиццу. Ну, в общем, короче говоря, я разговаривала по телефону с самим этим хозяином, и ему сказал, что Слава ничего не заказывал, он вообще не хочет разговаривать. Я ему позвонила, Славе, он сказал, да пошли они все и вообще отстань. А потом он ко мне приходил и говорил, давай менять код в подъезде, потому что все меня достали, все звонят, и там мне тут чуть ли не гроб заказывали, и приходили снимать мерку. Но то ли у него глюки уже он напился, то ли у него свои какие-то дела, и кто-то его достает. Ну да, он у нас давно на учете состоит. Вчера вы не в курсе. Опять он вызвал грузчиков себе. Пришли грузчики, он избил одного вместе с соседом из 18-й, который ранее судим уже 3 раза. Саша. Да, да. Вот, избил и забрали телефон. Ой, кошмар да, какой. Поэтому вот они завтра... Вы знаете, он просто Слава, он периодически не просыхает, видимо. У меня лета не было, я уезжала, поэтому сейчас вот я его видела, я с ним объяснял, потому что он ко мне пришел позавчера, вот совершенно такой косой, и, значит, стал говорить, давай менять код, потому что все ко мне лезут, вот там, я не знаю, какие-то пиццы, какие-то это, и они также пристают на первой квартире, я так поняла, там, я не знаю, вот, ну, в смысле, на первом этаже. Поэтому я не знаю, кого он вызывал и кто его, понимаете, кто ли кто-то его подставляет, вот, ну, в плане, что кто-то его действительно, вот, это, но я не думаю, чтобы он заказывал все, может, он и заказывал все пиццу, а потом отказывается, я не знаю. Нет, дело в том, что мы взяли распечатку номеров, действительно, с его номера были исходящие вызовы вот на... А номера вот этих курьеров, пиццы... А, то есть он сам вызывал? Ну да, развлекается, видимо, так. Нажрется и звонит, и с молотком гоняется еще. Ну да, потому что я думаю, может, у него уже действительно просто эти... Напившись, он уже не соображает, что... Ну да, ну кому там пенсионер нужен, чтобы его кто-то там доставал, кто-то ему что-то заказывал. Это, по-моему, уже глюки сумасшедшего человека. А по поводу... А зачем Сашка в это влезает там на первом этаже? Не знаю, я так понял, друг его. А... Да, ну, как он, ну, он как бы по подъезду просто приятельствует, ну... Мне кажется, что это он уже, мне он говорил, я говорю, Слав, ну я говорю, я, конечно, понимаю, что периодически надо код в подъезде менять. Но причем тут твоя ситуация, ведь не ко мне звонят бесконечно, только к тебе это все заказывают. Вот, и откуда они знают, там, к тебе приходят, вот этот мой пидорас, значит, сын там дал, там это, ну он же в выражениях вообще... И вот что это вот Женька всем раздал телефоны, там коды, я не знаю, в общем, но не у всех виноваты и все. А что у него с сыном так, что напряженные отношения? Нет, ну сын нормальный, там хороший мальчик у него, и вот у него жена умерла первая, вот мать этих детей, и дети живут в квартире вот на первом этаже, и Женя, и Олег там, и очень славные, хорошие ребята, и все это, ну у него все периодически кто-то виноват в чем-то, я не знаю. Не, а вы знаете, что вот он как раз, он неоднократно судим, рецидивист, у него... Я знаю, я же в этом доме очень давно живу, с 70-го года, и знаю Машу, маму Саши, и все, он был давно-давно судим, дальше я уж не знаю, он уехал, это было давно, еще мои родители были живы, когда и Славку забирали, там, и с понятыми папа мой ходил туда как-то. Еще он жил в другой квартире, не в этой, а вот внизу еще. Это за борт, да? Вы знаете, я думала, что за заболеванием лечил кого-то или за это. Я не знаю даже за что, но я знаю, что вот что-то такое, какая-то нелегальная у него была медицинская. Там, вот. А когда это было, в каком году, не подскажете? А сейчас скажу вам, ну где-то это 70-й год, как мы сюда переехали, а это было где-то, ну не знаю, где-то, может быть, ближе к 80-м. Ну, это были те годы, когда вообще ведь не было никакой такой коммерческой деятельности разрешено. Поэтому что-то он там... Ну, нет, про аборт я даже не думала. Не знаю, я думала, что он какие-то там... эти. А вы с участковым вашим корпусом Сергеем Ивановичем не связывались? Ну, я нет, я не, он знает мой телефон, мы с ним говорили весной. Нет, он как все, нет, у нас все спокойно было и все нормально. И Саша, в общем-то, он здесь, он, ну, сын Аркаша там внизу. И я, в общем, как-то так, не знаю, просто Славка пьет, и вот когда он выпивает, он несет всякую чушь. Вот, поэтому я не знаю. А жалобы от этих заказов, у кого он заказывал, что ли? Да, да, это директор этой фирмы, вот, пиццерии, потому что грузчик, да. Грузчик не русский какой-то, там приезжали несколько человек, да, и вот он выбежал одного, ударил по лицу и забрал мобильный телефон. Пьяный, это, когда, да. Это когда было? Да, и выбежал, кстати говоря, самое интересное, открыл дверь совершенно голым. А, ну, ну, значит, у него уже, просто, ну, у него уже все что угодно, если он так пьет, у него горячка может начаться. Не следит совершенно, что ли? Ну, вот позавчера как раз, позавчера-то это и было, вот, но это было при мне, но он не пил его. А, я ушла, как, когда этот остался. Я говорю, а что вы стоите? Ну, забирайте свою пиццу и уходите. Ничего он не заказывал. Уже все выяснили. Я говорю, чего, что этот доставщик-то от него хотел? Я не понимаю, там какие-то, что такие большие деньги он теряет, что он не туда, ну, не взял клиент, но вернулся к этому хозяину, сказал, что он не взял. Ну, и завелся, чтобы у него эту пиццу забрали. А вы по подъезду видели, что он голый ходил? Может, он детей каких-то маленьких? Нет, голый не видела, потому что он вышел не голый, и когда он поднялся ко мне через часа там 2-3, что ли, он никакой не голый был. Он был пьяный, но он совершенно как бы... Нет, уже там жена ухала. Я не знаю, если это было вот одновременно, ведь не мог же этот доставщик пиццу доставлять в один день несколько раз. Нет, это был уже другой. Это грузчик, грузчик был. А, грузчик, ну я не знаю. А бригада грузчиков, там звонок был, будто бы он собирается переезжать. Да, вот нет, этот вот пиццерист мне... объяснял пиццерист, что я говорю, ну он не заказывал вам, ну как же... Он заказывал какой-то японский или какой-то, я не знаю, там, столик или что-то, грузчики, и грузчики сказали, что он заказал пиццу. Ну, я, вы знаете, я не знаю, я просто слышала этот ор на площадке, и я их как бы развела, что пицца ему не нужна. А, ну, понятно, я. Видимо, может быть, наверное, уже после этого грузчика. Да, это, по-моему, уже ночью было где-то. А, ночью, не знаю. Да, да. Предупредите соседей, потому что мало ли что, если он пока на других людях тренируется, то может в голову все что угодно может прийти. Да нет, он бывает агрессивен, но он как бы в пределах знакомых, я такого не замечала. Нет, он может, естественно, соседний подъезд там на нашего ответственного по дому, там, что она не нужна. Все это, но он, так сказать, в таком плане никогда не выступал вот, на людей, тут окружения этого не было. Ага, понятно. А жену он не бьет, Татьяну? Вот. А Татьяна здесь вообще редко появляется. Тут я понятия не имею. Про его личную жизнь ничего не могу сказать. Про Татьяну я ее вообще даже и не знаю. Это Татьяна была или не Татьяна, я ее вижу, не знаю, вообще даже не вижу. Тут только она открыла дверь этому перевозчику этой пиццы, поэтому я ее как бы увидела, как это предположила, что это его, наверное, жена. Поэтому здесь ничего не могу вам сказать. Она здесь и... Я и Сашу очень редко вижу. Жена его дала, но я их не вижу, там у нас с ним хорошие такие отношения, в общем, и он как-то там, ну, так, я не знаю, раз в 2-3 месяца вдруг я вижу, что он идет. А Аркаша, сын, здесь живет. А работает он студент, Аркадий, нет? Он, по-моему, работает, причем он в каких-то... правовых даже этих, что-то он мне рассказывал, что он чуть ли не, ну что-то с юридическим связано. Нет, он, наверное, уже работает, я не знаю. Собаку, он ни на кого, у него овчарка, а он не спускает ни на кого-нибудь. Овчарка? Да, да, да. Нету никого, никакой собаки у них нету. Здесь никого, никакой нет, собаки. Сергей Иванович Корп сказал, что собака у него живет. Он гуляет с ней периодически. Я здесь никакой собаки вообще в подъезде не видела у нас. Может быть, он приезжал с ней, он же где-то еще живет, по-моему. Там у него дочки еще какие-то, он что-то говорит. Они, что... они во Франции, насколько я знаю, дочки. Понятно, понятно. Это от первого брака, по-моему, не знаю, но это такая давняя вообще дочки. Ну, я где-то, знаете, как вот моей дочке 35, значит, и его дочке, по-моему, ну вот тоже, наверное, этого же возраста. Это было когда 100 лет назад, когда мама его пережила. Поэтому я дочек его даже и не видела. Может, маленькими вот совсем. А он говорил, что они, ну что, во Франции одна, не знаю, что там, не знаю. Я думаю, что вы знаете, что тут здесь нету никакого такого какого-то ЧП, кроме того, что просто Слава пьет, и вот когда он выпьет, видимо, у него начинается этот дебош какой-то. Поэтому я не знаю, что там с грузчиками или с этими, почему они, что они от него не отстанут, ну не, за, ну, не взяли пиццу, ну и ну, понятно, что не надо с ним связываться. А он там принимает людей у себя на квартире, да, практику? Не знаю сейчас, ничего не могу вам сказать, никак, ну, не могу сказать, я не вижу, чтобы кто-то там, вот сейчас, вот последнее время, чтобы кто-то там уходил с ним, и вообще на что он живет, я даже не знаю.